Глава вторая. Вознеси меня. К нам перевелась ученица. Не успел я понять, как почти настала середина мая второго года в старшей школе. После ежедневного утреннего кипиша шел классный час. Когда классрук Бизон-сенсей выдал стандартное «Сегодня мы приветствуем нового товарища», даже те ребята, которые вечно клали болт на классный час, вдруг оживились. Дверь открылась, и вошел упомянутый человек. На пиджаке ни пятнышка, на зеленом галстуке ни единой потертости. В отличие от нашей, форма новенькой девушки сияла новизной. А длинные волосы, прядями выбивавшиеся из хвостов, свободно падали на плечи. Ростом незнакомка была где-то 150. С недурным личиком. Новенькая, стуча каблуками, зашла на платформу у школьной доски и лаконично сказала: «Минато, Рика, приятно познакомиться». Бизон велел ей написать свое имя на доске, и девушка взяла мел. Ее указательные средние безымянные пальцы были тонкие и одинаково длинные. «Подошли бы для чистки карманов», – подумал я. Девушка написала на доске три иероглифа своего имени. «Минато Рика». То ли для удобства, то ли для простоты, она сглаживала углы канди. Закончив с именем, Минато спустилась с платформы. И Бизон указал на свободное место в последнем ряду у окна. Девушка села туда, и на этом классный час подошел к концу. Ей, как и мне, досталось место на отшибе. Место для новенькой, прямо как в манге, пустовало потому, что в прошлом году настало на одного меньше. Я вспомнил, как с полгода назад там обоссался ученик, которому запретили выйти в туалет. Новенькая, игнорируя любопытные взгляды, села туда и осмотрелась. И взгляд, которым она одарила одноклассников, с которыми ей предстояло проводить чуть ли не каждый день, был так же холоден, как и мой, но заметил это лишь я.